близко, для него очень важно по возможности сократить количество основных компонентов, которые участвуют, количество компонентов, критериев, которые участвуют в определении исхода, то есть упростить ситуацию. Тогда будет проще оценить степень подверженности возможным потерям или оценить возможность получения тех или иных выигрышей. Мы уже не раз произнесли слово «альтернатива», то есть вариант из возможных решений. Если мы говорим о принятии той или иной, выборе той или иной альтернативы в условиях риска, то в данном случае, как правило, принимается наименее рискованная альтернатива, которой должны быть присущи признаки, которые перечислены на слайде. Прежде всего, наименее рискованной признается та альтернатива, которой присуща большая уверенность в суждениях об исходе, где удается более точно оценить степень риска при наступлении тех или иных исходов. Важным моментом является то, что наиболее приемлемой или наименее рискованной признается альтернатива, которая дает больший выигрыш в случае наступления, соответственно, меньшие потери и наименьшая возможность подвергнуться неблагоприятному исходу. Но мы все время говорим больше, меньше, поэтому нужно ввести некое мерило, некую шкалу, которая позволит нам оценить одну альтернативу против другой. С этой целью в теории принятия решений вводится понятие критерий эффективности, который позволяет оценивать и выбирать предпочтительный вариант решения из множества других допустимых альтернатив. Это непростая задача. По сути своей, формирование критериев эффективности – это одна из самых сложных проблем теории и практики управления, и она связана с преобразованием целей и идеального видения лица, принимающего решение, в измеримые величины. То есть, еще раз подчеркнем, что критерии задает лицо, принимающее решение, основываясь в том числе на своих предпочтениях. Выделяю две сферы практического применения критериев, использования критериев эффективности. В первом случае они используются для оценки фактически совершившихся событий, и вторая – в процессе принятия решений для оценки будущих исходов. И в том, и в другом случае сущностные характеристики их остаются одинаковыми. То есть назначение критерия эффективности – это измерить свойства и отношения в системе. Второй общий момент – это ориентация на конечные цели и задачи данной организации, включая ее миссию. Если же говорить о критериях эффективности для оценки будущего, то здесь необходимо отметить два момента. Первое заключается в том, что по мере того, как мы удаляемся в будущее, возрастает неопределенность ситуации и уменьшается, собственно, информационный потенциал. Мы можем только вероятностно оценивать возможность наступления того или иного события. И второй момент заключается в том, что по мере того, как увеличивается прогнозный период, то есть прогнозируемый на год, на 2 или на 20 лет, количество разнообразных альтернатив многократно возрастает. Это объективно, с этим нет смысла бороться, но к этому нужно быть готовым и соответствующим образом формировать критерии эффективности. Основополагающими принципами при формировании критериев эффективности являются 4 принципа. Первое говорит о том, что в условиях системного кризиса в экономике для решения назревших проблем требуется соответствующая система критериев и ограничений, заранее созданная и согласованная участниками. Второй принцип заключается в том, что формирование системы критериев и ограничений должно соответствовать принципу последовательного уменьшения неопределенности, связанного с поэтапным сужением множества решений. Третий говорит о том, что формирование критериев эффективности, как мы уже выше сказали, должно быть обязательно связано и обусловлено миссией организации и ее конечными целями. И последний, четвертый принцип говорит, принцип уже современности, говорит о том, что система критериев эффективности должна быть органично встроена в человеко-машинную систему. Безусловно, человеческая составляющая в этих системах является определяющей, но для сложных, многоплановых решений, долгосрочных, ориентированных на долгосрочную перспективу, на сегодняшний день не представляется возможным принять решение без участия современных средств техники, информационной техники прежде всего. Помимо принципов существуют и прописаны определенные условия формирования критериев эффективности. Первое определяющее является то, что критерий эффективности должен быть количественным, то есть выражен цифрой, и иметь реальный физический смысл. То есть это не должна быть некая абстракция, каждая по-своему понимаемая. Второе требование к критерию эффективности говорит о том, что критерий должен определяться с достаточной точностью, без больших затрат и потерь времени. Кроме того, критерий эффективности должен удовлетворять требованию полноты, то есть отражать существенные стороны изучаемого объекта или явления. Важным условием, необходимым для критерия, является то, что критерий должен предписывать точный алгоритм действия при решении любой задачи из множества данных. Что значит точный алгоритм действия? По сути своей мы задаем определенного рода ограничения. Мы говорим, если мы получаем такое-то значение рентабельности через 5 лет, то мы можем принять это решение. В данном случае рентабельность предприятия будет выступать в качестве критерия эффективности. В противном случае, если критерий не соответствует критичным значениям, то алгоритм должен быть другим. То есть мы должны либо отказаться от данной альтернативы, либо видоизменить задачу. И последнее. Каждый выбранный критерий эффективности должен однозначно отражать полезность отдельной альтернативы. О том, как считаются критерии полезности, мы поговорим чуть-чуть позже. Перед вами на слайде пример того, какие критерии могут быть применены вот в этом конкретном, простом тактическом решении. Хотя нет, наверное, не тактически, его можно оценивать и не как тактический. Задача – найти место для размещения общественной приемной. В данном случае критичными будут минимальная площадь помещения, максимальные затраты на данное помещение и важным критерием владелец этой проблемы считает местонахождение этого помещения, включая в это понятие местонахождение и подъездные пути, и автостоянку, возможно, охраняемую автостоянку и так далее. Поскольку мы сказали, что критерий должен быть выражен количественно и предсказывать определенный, однозначно трактовать определенный порядок действий, то в данном случае всем этим трем перечисленным критериям обязательно присваиваются цифровые значения. То есть какой должна быть минимальная площадь, какие должны быть максимальные затраты и так далее. То есть только выполнив все те условия, которые мы с вами чуть выше перечислили, мы можем принять по сути своей то или иное альтернативное решение. Но если мы будем смотреть, если мы посмотрим с другой точки зрения на эти критерии, то вполне возможно, что некоторые из них будут иметь большее значение при принятии решения, а некоторые меньшее значение. То есть мы говорим о том, что важно не только определить абсолютный размер критерия, но и придать ему весомость, как говорят, рассчитать коэффициент весомости или придать ему определенные бальные значения, фиксируя важность критерия. Зафиксировать важность того или иного критерия можно в виде баллов. А для наглядности можно составить вот такую, допустим, простую табличку, матрицу. Не привязываясь даже к вышеупомянутому примеру, но в общей схеме, у нас с вами три альтернативы и три критерия. Мы им присваиваем бальные значения, и дальше все очень просто. В данном случае альтернатива номер два набирает большее количество баллов и, соответственно, признается лучшей. С математической точки зрения следует, однако, отметить, это не значит, что именно эта альтернатива должна быть выбрана как лучшая, потому что математика и жизнь в принятии решений иногда расходятся. Здесь может при решении этого вопроса сыграть свою роль и предпочтение лица, принимающего решение, и его интуитивное ощущение, что да, альтернатива вторая во всех отношениях хороша, но мне в этом помещении неуютно, и я не буду рекомендовать его для организации общественной приемной. Существует несколько способов формирования критериев. Два из них связаны с достаточно сложным математическим аппаратом. И мы в рамках этого видеокурса рассматривать их не будем, остановимся только на коэффициенте эффективности, который рассчитывается достаточно просто. Фактически нужно посчитать, сколько будет затрачено ресурсов любых для того, чтобы получить планируемый результат. Данный критерий чаще всего используется в совокупности с целой системой ограничений, которые позволяют обеспечить достоверность и реальность этого показателя. При применении этого способа формирования критериев, критерия эффективности, реализуется принцип сопоставления, фактически согласования затрат с результатами. То есть оценивается эффективность преобразования затрат в результаты. Основным недостатком этого способа измерения эффективности является то, что показателями числителя и знаменателя можно произвольно варьировать. И если выбираются некорректные или неадекватные значения числителя и знаменателя, то это может привести к искаженному значению коэффициента эффективности. Так, если в числителе вы поставили цифру маленькую, то это может существенно повлиять на оценку эффективности. То есть мы говорим о том, что если вы планируете получить не большой результат, но посчитали, что на это много затратили, то коэффициент эффективности будет сильно занижен. Можно сказать, что множество хороших решений, именно множество хороших решений, это совокупность несравнимых решений, улучшить каждое из которых невозможно. Таким образом, это определенный этап принятия управленческого решения. Перед менеджером ощутимо предстали несколько альтернатив, каждая из которых хороша по-своему. И следующим этапом будет уже фактически неформализуемое принятие решения, то есть отдание предпочтения одному или другому варианту. Таким образом, если отсутствует информация о вероятностных значениях состояния среды, по сути своей, теория не дает однозначных математически строгих рекомендаций по выбору критерия решения. Как мы уже сказали, перед менеджером лежат несколько альтернатив, и он должен, опираясь на свою интуицию, на свое суждение, свои предпочтения, выбрать ту или иную. У него остается возможность получить дополнительную информацию путем проведения исследований, но все равно оно остается более или менее субъективным. Это может вызвать нарекание о том, что теория слаба. Но дело не в теории, а в том, что ситуация до конца стать определенной не может будущая ситуация. Тогда спрашивается, зачем так много слов, так много теорий, определений и так далее для описания процесса подготовки принятия решений. В чем смысл? А смысл заключается в том, что сама по себе проработка проблемы, осознание цели, проведение исследований, анализ полученных результатов уже способствует повышению качества принимаемых решений и в какой-то мере защищают лицо, которое их принимает, от манипулирования, страхует их на случай будущих решений и так далее. То есть, безусловно, все это чрезвычайно важно, нужно и полезно. Поскольку решение в условиях неопределенности все равно нужно принимать, то практика принятия управленческих решений предлагает несколько методов снятия неопределенности с будущей ситуации. И одним из таких методов является метод прогнозных сценариев. Как раз его основное назначение и заключается в том, чтобы обеспечить практическую реализацию принципа последовательного снятия неопределенности. Этот метод включает в себя определенные способы и методы последовательного, шаг за шагом. В вашем учебном пособии все шаги прописаны. Свертывание во времени и в пространстве факторов внешней и внутренней среды. Строится прогнозный сценарий развития ситуации в случае принятия того или иного решения. Следует подчеркнуть, так же, как я уже говорила, эффективная реализация данного метода возможна только при использовании специальных информационных систем. Особенно это касается последних 2-3 шагов, которые невозможно фактически сделать без специальных информационных систем. Что еще следует отметить? Метод сценарного прогнозного сценария очень тесно связан с методом SWOT-анализа и фактически не может существовать отдельно от него. Потому что это подтверждается, например, тем, что одним из назначений сценарного метода является оценка тенденции развития исследуемой социально-экономической системы, это может быть организация в будущем, и какими факторами эти тенденции определяются. Это, в общем-то, одна из задач SWOT-анализа. Второе назначение – оценить, с какими угрозами и слабыми сторонами может встретиться данная организация в будущем и как это отразится, повлияет на ее прогнозируемое состояние. Это тоже один из существенных разделов SWOT-анализа. Ну и третье назначение – дать оценку, какие управленческие решения и в какой степени будут влиять на траекторию развития прогнозируемой организации, какова область допустимых альтернатив и внедренных решений и их последствий. Под сценарием в данном случае условно понимают гипотетическую, фантазийную картину последовательного развития ситуации в пространстве и во времени всех тех событий, которые составляют в совокупности эволюцию организации в интересующем исследователя разрезе. Обязательно в сценарии должны быть присутствовать в явном виде и прописанными быть причинно-следственные связи, которые определяют возможную динамику изменений состояния системы. И под воздействием которых эти изменения, собственно, и будут происходить. Формально сценарий графически можно представить следующим образом. На данной модели аббревиатурой обозначены прошлая ситуация, исходная ситуация по первым буквам слов и будущая ситуация. Сплошными линиями обозначены реальные, прошлые и исходные ситуации, а пунктиром это обозначение субъективного представления лица о ситуации. По сути своей, области вне пересечения – это степень неопределенности. Правая часть рисунка иногда еще называется трубкой, сценарной трубкой. И в разных условиях эта трубка может быть шире или уже, в зависимости от того, какие цели и задачи преследуются, и как далеко отстоит горизонт от исходной ситуации. Свойства сценария позволяют существенно сужать исходные неопределенности, в том числе посредством введения индикаторов состояния, и позволяют построить трубку допустимых траекторий развития исследуемых систем, которые могут быть использованы в процессе подготовки, принятия и реализации управленческого решения. Индикатор – это критичный к предельным состояниям параметр системы. В качестве индикаторов обычно выбираются объективно измеряемые параметры, то есть те, которые можно выразить количественно, цифрами. И задаются предельные значения этих индикаторов. Почему они называются индикаторами? Потому что при выходе критерия или индикатора за определенные пределы будет означать неустойчивость системы или ее переход в качественно иное состояние или даже гибель системы. В качестве такого индикатора может выступать некая доля денежных средств, выручки. В рассматриваемом примере по аренде помещения для общественной приемной это может в качестве такого критериального индикатора может выступать размер арендной платы и так далее. Мы не будем разбирать пошагово методику, она у вас подробно описана в учебном пособии. Там же приведены достаточно сложные рисунки, которые на слайдах воспроизвести сложно, поэтому предлагаю вам ознакомиться с ней самостоятельно. А мы с вами переходим к третьей теме – техники принятия рациональных решений. В рамках одного видеокурса трудно разобрать все методики, мы остановимся только на трех из них. Это метод равноценного обмена, дерево решений и причинно-следственный анализ. Те, кто хоть раз принимал в своей жизни решения, хорошо знают, что задачи с единственной целью встречаются крайне редко. Обычно целей бывает несколько. И для того, чтобы принять решение по нескольким целям, наиболее рациональным и вместе с тем наиболее сложным вариантом решения проблемы является установление компромисса. И компромиссов придется искать тем больше, чем сложнее ситуация, чем больше существует вариантов решения этой проблемы. И чем больше, конечно, целей преследует лицо, принимающее решение, и какие у него существуют предпочтения. Питер Друкер, известный гуру в области управления, считает, что самое лучшее решение лежит между необходимым и ошибочным компромиссами, а хороший руководитель достаточно опытный для того, чтобы понимать разницу между ними. Методику, которая предлагается для вашего рассмотрения и которая позволяет находить компромиссные решения сложных задач с несколькими вариантами выбора, предложил Джон Хэммонд со авторами и назвали ее методика равноценного обмена, которая представляет из себя, по сути, бартерную сделку – обменять один вариант на другой. Мы не можем утверждать, что применение методики равноценного обмена поможет вам сделать сложные решения простым. Все равно останется нелегкий выбор между тем, что желательно достичь, и тем, чем придется пожертвовать. Но главное достоинство методики равноценного обмена состоит в том, что она заставляет использовать рациональный, взвешенный подход к оценке каждого компромисса. И, по сути своей, позволяет принять верное решение. Методика равноценного обмена достаточно сложна для воспроизведения ее в видеокурсе. Ее лучше проработать с карандашом в руках и перед листом бумаги. В учебном пособии у вас сказано, что нужно сначала разработать несколько альтернативных вариантов решения проблемы, составить так называемую таблицу последствий. На примере это все хорошо разобрано, а потом методом исключения уменьшить количество возможных альтернативных решений и уже между оставшимися найти компромиссное решение. Следующая методика, о которой много написано, которая очень широко принимается.